Ниже приводимые выписки из книги «Золотых правил» указывают посвященному, что ждет его при окончательном выборе им своего пути. Цитата. «Вначале путь един, но в конце он раздваивается. Поприще его отмечены четырьмя и семью вратами. На конце одного пути блаженство немедленное, на конце другого блаженство, отсроченное на долгие времена. Оба воздаяния за заслугу. Выбор твой. Единый путь распадается на два, на явную и сокровенную стезю. Первая ведет к цели, вторая – к самозакланию. Когда ты ради вечного жертвуешь приходящим, награда твоя, капля, возвращается к своему источнику. Явная стезя ведет к нирване, к просветленному состоянию абсолютности, к блаженству, превышающему человеческое понимание. Явная стезя приводит к освобождению. Сокровенная стезя ведет к отречению и поэтому именуется стезею скорби. Она приводит архата к неизреченной душевной печали, печали за «живого мертвеца» в кавычках, и бессильной жалости к страдающему человечеству, подлежащему всем бедствиям кармы, ибо мудрые знают, что плоды кармы не могут быть устранимы. В Писании сказано: «Научай не создавать новых причин, но волне последствий, подобной великой волне прилива, ты не должен ставить преград, дабы завершился ее естественный бег». Явная стезя, лишь только достигнутая ее цель, принудит тебя покинуть тело бодхисаттвы. Примечание: бодхисаттва – отрекшийся и пожертвовавший собою ради страждущего человечества архат. И вступить в трижды блаженное состояние дхармакая. Примечание: дхармакая – сознание, слившееся с мировым сознанием. Это состояние прекращает всякую связь с земным миром, которое влечет за собой вечное забвение мира и людей. И тайная стезя приводит к блаженству паранирваны, но в конце неисчислимых веков. Примечание: в конце кальпы, которая равна 100 годам Брахмы или 311 миллиардам 40 311 триллионам 40 миллиардам земных лет. Нирваны, заслуженной и утраченной из безграничной жалости к миру заблуждающихся смертных. Но в Писании сказано: «Последний да будет величайшим». Учитель совершенства отрекся от себя ради спасения мира, остановившись у порога нирваны, состояния непорочности. Отныне ты обладаешь знанием и первого, и второго пути. Час выбора пробьет и для твоей дерзающей души, когда пройдешь ты седьмые врата и достигнешь цели. Ум твой чист, он не смутит тебя обманчивыми мечтами, ибо ты все познал. Разоблаченная истина стоит пред тобою и, строго взирая на тебя, говорит: сладостны плоды покоя и освобождения во имя свое, но еще сладостней плоды непрестанного и горького долга, плоды отречения во имя других, во имя страдающих, ближних. Тот, кто становится Пратьека Будха, примечание, имя Пратьека Будха носят те бодхисаттвы, которые стремятся к состоянию дхармакая в целом ряде жизней, не заботясь о страданиях человечества и думая только о своем собственном блаженстве, они вступают в нирвану и теряются для людей. Преклоняется только пред своим «я». Бодхисаттва, одержавший победу и овладевший наградой, но изрекающий в божественном сострадании своем: «Для блага других я отрекаюсь от великого воздаяния», тот бодхисаттва совершает величайшее отречение. Спасителем мира нарекается он. Елена Петровна Блаватская, «Голос безмолвия». Как ничтожны и малы приносимые нами во имя своего ближнего жертвы в сравнении с этими грандиозными, величественными, продолжающимися миллионы веков жертвами самоотречения старших братьев человечества, приносимыми ими во имя нашего блага и спасения. Говоря о жертве, вообще возможно ли обойти молчанием великую жертву Христа? Тем более, что она людьми неправильно понимается и неверно толкуется. В представлении подавляющего большинства христиан жертва Христа состояла в том, что, взяв на себя бремя наших грехов, Христос освободил нас от последствий их на все времена, прошедшие и будущие, и тем открыл нам вход в Царствие Божие. Нужно принять принесенную Христом жертву и верить Христу, так как дело спасения человека этим осуществляется.